Глава 8. Первый вестник беды. Часть 4. Я поймал себя на мысли, что это первый раз, когда я покинул пределы подковы на своих двоих. До этого момента по территории диких земель я передвигался сугубо на носилках или ковыляя на костылях. Пьянящее чувство свободы и ощущение полного контроля над выздоровевшим телом наполнило всю мою сущность радостью и заставило по-новому взглянуть на окружающий мир. Повсюду раскинул свои необозримые владения первозданный лес. Необъятные деревья вздымали ветви вверх, поближе к живительному солнцу. Высоко над нашими головами пышные кроны сплелись в огромный лиственный полог, почти не пропускающий солнечный свет к подножию древнего леса, погруженного в вечный полусумрак. Приход осени почти не отразился на лесе. Лишь часть листьев пожелтела, но все еще прочно держались на ветках и не думали отпадать. Наш небольшой отряд шел цепочкой среди древесных великанов, перешагивая через выпирающие из земли корни, обходя упавшие стволы и разрывая в клочья сплетенную между деревьев паутину. Отряд шел уже второй день, строго по прямой, вслед за рвущим сворку Сингирисом. Умный пес словно понял, что мы спешим на помощь хозяину, и упрямо пригнув лобастую морду к земле, неутомимо тащил нас за собой. Все дальше и дальше. Мои предположения полностью оправдались, и в том, что собака послужит проводником, и в том, что направит нас точно на северо-запад. Именно там, судя по карте, находится поселение Ван Ферсис. Передо мной шагал щуплый Стефи, сутулившийся под тяжестью заплечного мешка. Паренька в самую последнюю минуту всучил нам отец Флатис, объяснив это тем, что сам он слишком стар, чтобы выдержать еще один переход по диким землям. А вот хрупкий послушник, несмотря на внешний вид, зело вынослив и кое-чему обучен. Ну и трав лечебных по пути собрать не помешает. Когда я поинтересовался, чему именно успел обучиться послушник Стефий, священник пожевал сухими губами и, вонзив в меня кинжальный взгляд, произнес только одну фразу. «Похоронный обряд провести сумеет». Больше у меня вопросов не возникло. Когда отряд покидал подкову, я заметил жгучие завистливые взгляды подростков, обращенные к Стефию. Еще бы! Быть включенным в состав разведывательного отряда, выйти за пределы лагеря навстречу опасностям, приключениям и геройским подвигам. Тут было чему позавидовать. Напыжившийся Стефи великолепно осознавал это и разыграл настоящий спектакль. Нарочито неспешно подтянул ремни доспехов, достав из поясных ножен кинжал, большим пальцем проверил остроту. Тяжело вздохнул и печальным взглядом идущего на смерть обвел лагерь. На собравшееся нас провожать женское население лагеря это подействовало безотказно. Раздались всхлипывания, чья-то дрожащая рука потянулась за платком. Все испортил Ригор. В свойственной ему манере наградил Стефия подзатыльником. Насчет этой привычки я давно собирался серьезно поговорить со здоровяком. И ткнув пальцем в лестницу, заорал. «Чего встал? Шевели копытами!» К моему удивлению, парнишка легко выдержал тяготы перехода, и вот уже второй день шагал наравне со взрослыми, без нытья и жалоб. Более того, постоянно выискивал в округе известные только ему лекарственные растения. Бережно собирал молодые побеги и листья, отрывал тонкие корешки, срезал узловатую кору из деревьев. На привале, когда все отдыхали, Стефи, расстелив на траве кусок холста, старательно очищал и просушивал собранные за день растения, аккуратно заворачивал их в отдельные свертки и прятал в мешок. Мое уважение к юному послушнику резко возросло. Второй день путешествия подходит к концу. К моему несказанному удовольствию и на этот раз обошлось без проблем. Когда сумерки сгустились настолько, что я уже не видел впереди идущего воина, Литос командовал привал. В эту ночь мы расположились рядом с рухнувшим стволом огромного дерева, в глубокой яме, образованной вывороченными корнями при падении. Из предосторожности мы не стали разводить огонь и снимать доспехи. лишь немного расслабили кожаные ремни, чтобы дать отдохнуть усталому за день телу. Оружие положили с таким расчетом, чтобы суметь мгновенно схватить в случае опасности. Лицев назначил двоих часовых со строгим наказом не шуметь, смотреть в оба и не разговаривать. Я ни во что не вмешивался. Отрядом руководил Литос, несомненно, самый знающий и опытный из нас следопыт. На ощупь, достав из своего мешка кусок копченого мяса и сверток с сухими фруктами, я немного перекусил. Запив скудный ужин глотком воды, я вытянул гудевшие ноги, накрылся плащом и закрыл глаза. Через несколько часов моя очередь выходить на стражу, и оставшееся время надо использовать с толком, поспать. Я проснулся рывком, в одно мгновение перешел из мира сновидений в настоящее и ошалело закрутил головой по сторонам, пытаясь понять, что именно меня насторожило. На первый взгляд все в порядке. Слабых отблесков лунного света хватало, чтобы осветить спокойно спавших людей, укутанных в плащи. Вот рядом лежащий здоровяк почесал укушенную комаром щеку и опять замер. Все в порядке. Рычание. Привязанный неподалеку пес плотно прижался к земле и буквально исходил тихим, но яростным рычанием, не сводя едва светящихся глаз с упавшего ствола за моей спиной. Собака чувствовала что-то опасное. И это что-то отделяло от меня лишь поваленное дерево. Прислушавшись, я уловил с той стороны отчетливое сухое пощелкивание и непонятное чмоканье. Такой звук бывает, когда идешь по болоту и с глухим чавканьем вырываешь ноги из грязи. Опасность. Но почему молчат часовые? Медленно подтащив к себе ножны с мечом, я не вставая вытянул ногу и ощутимо ткнул посапывающего здоровяка носком сапога в бок. Ничего, пришлось ткнуть еще раз, на этот раз гораздо сильнее. «Рикар!» – прошептал я. «Просыпайся, что-то не так!» К моему ужасу, здоровяк, как ни в чем не бывало, продолжал сладко спать. «Какого?» Пес продолжал рычать, но уже с отчетливым скулящими нотками страха. По моей спине пробежал ледяной озноб. Плюнув на осторожность, я перекатился к Рикару и, что из силы, затормошил за плечи. «Вставай, Рикар, проснись!» – закричал ему в ухо, уже не понижая голоса, и залепил за трещину. «Бесполезно!» Что бы я ни делал, он продолжал спать, как и остальные члены отряда. Пока я пытался разбудить здоровяка, то поднял достаточно шума, чтобы разбудить половину обитателей леса. Никто из спящих людей даже не пошевелился. Этому могло быть только одно объяснение. Магия. Иначе не объяснить беспробудный сон, в который погрузились все, за исключением меня и исходящего злобой Сингириса. Нельзя терять время. Пока эти мысли проносились у меня в голове, я успел вырвать меч из ножен и кинулся к привязанному псу. Такой союзник мне не помешает. Ухватив пса за ошейник, я одним ударом перерубил веревку. С громовым рычанием освобожденный Сингирис рванулся вперед и легко вырвался у меня из руки. Проклиная все на свете, я кинулся следом. В один прыжок пес оказался на стволе и, спрыгнув на ту сторону, судя по шуму, с кем-то сцепился. При всем желании, мне не удалось бы повторить такой прыжок, и пришлось оббежать поваленное дерево кругом, теряя драгоценные секунды. Мне удалось подоспеть как раз вовремя. На скудно освещенной лунным светом траве катался бесформенный клубок тел. Мы так и не дали собаке имя, а она уже отдавала за нас свою жизнь. Рядом со сплетенными телами противников замерло еще одно уродливое, непонятное, растопырившее белесые лапы, больше всего похожее на покалеченного паука создание, лишь выжидающее удобного момента, чтобы одним ударом длинной лапы завершить бой в свою пользу. Мерзость. Света луны было недостаточно, чтобы рассмотреть противника в подробностях, и так и не поняв, что это за кошмарное творение больного разума, я громко заорал и, ухватив меч двумя руками, кинулся на врага. Паук тревожно засвистел и рывком повернулся ко мне. Неожиданно ярко вспыхнули два огромных глаза, обдавших меня волной зеленого света. По моему телу прошла волна холода, голова потяжелела, меч стал невыносимо тяжелым. Мысли оцепенели, слышался лишь чей-то проникновенный голос, неустанно говорящий, убеждающий, уговаривающий. «Ты так устал! Тебе хочется отдохнуть! Всего несколько минут, что может случиться за пару минут? Смотри на свет! Зачем тебе эта тяжелая железяка в руке? Брось ее! Ложись и засыпай! Засыпай! Засыпай!» «Стоп! Это не мои мысли! Это паук! Проклятый паук обладает магией!» «Ложись! Засыпай! Ты устал!» «Сделать шаг! Еще один!» Сейчас я боролся не с пауком, а с самим собой. Казалось, что каждая часть моего тела зажила своей собственной жизнью. Сосредоточиваясь на ногах, чтобы сделать шаг, и руки сразу норовят отпустить рукоятку меча, а глаза норовят закрыться. «Засыпай! Засыпай!» «Да пошел ты!» Внутри меня взорвалась злобная ярость. На глаза опустилась красная пелена, посторонний голос в голове как отрезало. «Сдохни, тварь!» Одним прыжком, оказавшись около твари, я брушил меч прямо на горящие глаза. И еще. Паук понял, что усыпить меня не удастся, начал активно сопротивляться. Слишком поздно. Вот с легким хлопком погас глаз, вот отлетела далеко в сторону отрубленная лапа от сокрушительного пинка. И в теле паука что-то с отвратительным хрустом сломалось, отчего он сразу скособочился. Не обращая внимания на стягущие удары лап, я продолжал наносить удары за ударом, вымещая злобу и страх. Тело паука последний раз дернулось и затихло. Хрипло дыша, я нанес последний удар и развернулся в сторону последней твари. Но моя помощь не потребовалась. Второй паук бесформенной кучей лежал на траве, а над ним, широко расставив лапы, стоял рычащий сингерес. Мы победили. Подойдя к взъерошенному сингересу, я потрепал его по шее и, выронив меч, обессиленно пустился на землю. Тело ватное, противно дрожат руки. «Мы с тобой молодцы, песик», — прошептал я. «Молодцы. Сейчас немного отдохнем и разбудим остальных. Хорошо? Вот только немного отдохнем».